расхохоталась, зажала ладонью рот, и минут пять ее плечи вздрагивали. После материализовала белоснежный кружевной платок, утерла выступившие слезы, вроде бы успокоилась, но нет-нет, и улыбка появлялась у нее на лице, которая превращалась в красивый грудной смех. Я же, переждав бурю эмоций, продолжил, словно горько сожалея. «Хотя, похоже, он обманул меня и теперь радуется безмерно!» И зло сжал левый кулак в перчатке. «Почему ты так считаешь?» — спросила, чуть отдышавшись от очередного приступа веселья. «Изначально я хотел забрать у него двух белоголовых эльфиек и 10 000 камней». Помолчал, перебросил зерно четок. «Чувствую, продешевил, а тот лирнийский слизень воспользовался моим незнанием. Я отделался мизером, а должен безмерно страдать, как я ему и обещал». «Успокою тебя. Он отчего-то не боится тебя, но заплатил больше, чем требуется на их воплощение». Видя вопросительный взгляд, пояснила. «Около 10 000 на одну. Ты ведь не говорил, что нужны тренированные, опытные, усиленные, нет?» Отрицательно покачал головой, упустил из внимания данный аспект. «Минус мне, пока без занесения. В любом случае, даже если бы тот отдал аватарок без боевых навыков, то их участь — жены мага, а не воины в моих легионах». «Я так и думала. Кстати, в прошлый раз не спросила, времени не было». «Скорее желание интересоваться судьбой очередного винтика, учитывая, что именно с той физической величиной в своих чертогах башки играли как хотели». «Так вот, если для меня очевидно, почему ты стал оскорбителем, а затем и соратником, ненависть друг к другу братьев Иоринуса зашкаливает, то как удостоился поцелуя Стеллы?» «Об этих званиях я узнал только сегодня, и не могу сказать, что все они заслужены. Братьев я не оскорблял». «Но...» Рассказал слово в слово, как и Эйдену, о курьезе и о феноменах среди смертных. Богиня была непреклонна, как и папаша, пробормотав нечто на вроде. «Дыма без огня не бывает. И что-то чувствует за собой. Я же закончил». Эстеллу видел один раз в чертогах Кроноса, где она неожиданно облобызала мою щеку. Маре очень понравилось выражение «облобызала». Она вновь улыбнулась. «Скорее всего, назло Верховному», прокомментировала. Пока все укладывалось в мои картины мироустройства и соответствовало выводам, сделанным ранее. И что это дает мне? Все ее почитательницы, чем больше времени находятся рядом с тобой, тем более теплые чувства к тебе испытывают. Ненависть постепенно превращается в осторожный интерес. Тот перерастает в симпатию, та в страстную любовь, последнее в вожделение. Конечно, не все работает так прямолинейно, но такое упрощение дает представление о даре в целом. А если учесть, что Эстелла очень и очень популярна у представительниц прекрасного пола большинства рас разумных, то без внимания ты не останешься. Неплохо она тебя облобызала. И усмехнулась. «Не скажу, что я рад». Покачал головой, ни капли не лукавил и видел множество проблем от расположения божественной сучки, походя подкинувшей их ворох. Тот и журналистка Раена смотрела и облизывалась. Она и так была ненормальной, тут же совсем снесло башню, как у штурмового тяжелого глайдера после результативного прилета. И даже жена императора, изначально испытывавшая ко мне немного брезгливости при встрече, в конце беседы стала явно симпатизировать. Связал такой эмоциональный разворот с уничтожением мною Шумара, ставшего причиной гибели ее любимого внука, и вручением ей памятных призов в виде трофеев с Архиелича, что согрело мстительную душу темной эльфийки. Оказалось, все проще и сложнее. От нее теперь следовало держаться подальше. Влюбленная бабка-девка такого ранга дел могла наворотить столько. И таких, а уж ее муж. К отказам она вряд ли привыкла. Если только не существует возможности взять данные процессы под свой контроль, чтобы все происходило по моему желанию. Увы, но вряд ли подобное возможно. Я о таком не слышала. А почему другие боги не видят ее печать, да и меток не обнаруживают? Они ее видят, и это не метка, а один из видов благосклонности и благословения. Не стал говорить, что скорее проклятие. Нормально, однорог стал в рейтинге доверия совсем не намного выше братьев, а Эйден пока так и оставался чуть ниже нуля. Ты мне нравишься, сразу ищешь не плюсы, а минусы. Впрочем, преследующие тебя девицы готовы и на все, и рогатые мужья, и сильных мира сего. Это твоя самая малая из бед. Мара обозначила намек на улыбку. Ригмар, вот реальная. Итак, я навела немного справок во время нашей беседы. Убитые тобой старшие жрецы Раоноса, уничтожение его алтарей, единственного столпа силы на континенте с изначальным камнем. «Массовая гибель паствы, тут еще и Винсент Шумар на твоей стороне выступил. Как ни странно, в большей мере он отчего-то обозлился на того, кто и стал причиной его возвышения, и взрастил». Лукаво так глянула. «Ничего удивительного», — ответил спокойно. «Судя по слухам, что с ним проделали почитатели Кровавого, там даже у меня волосы начинают шевелиться на затылке». Поэтому другого и не ожидалось. Архилич мстил за поруганную честь, ведь даже мертвые стали его презирать. Видя вопросительный взгляд, процитировал Кощея, не раскрывая личности колдуна, затем после небольшой паузы продолжил. Раоноса же явно покинул разум. Он мне признался, что даже позволил Эйдену проделать с его камнями немыслимое. Теперь некоторые их потребители обращаются в разное говорящее зверье и обретают различные новые органы и умения. Так он лечит у своих адептов недостаток веры. Подлость, вероломство и нарушение обязательств в духе Кровавого. Но тебя должно интересовать другое, кроме уничтожения мест его силы. «Ты все усугубил разрушением второго первогнезда Синеликой Архи, затем убийством воплощения ее гнева. Дополнительно без внимания не остались ее верные почитатели, Гарпии. Кстати, почему не разрушил третье? Ведь ты там практически всех бойцов перебил, и оно оставалось беззащитным». Времени не было отвлекаться. И мысли, мысли, мысли. «Впрочем, не так это теперь и важно. Равновесие уже пошатнулось. С чаши весов антагонистов сегодняшнего пантеона убрали сразу несколько гирь. Ты смел их». «Разве смертные ему подчиняются напрямую или тем же весам, если не берут на себя обязательства?» «В целом все так. Однако есть нюанс, касающийся именно тебя. Начну издалека, чтобы ты понял немного ситуацию. Сущности, которые смотрят за мирами, совершенно иные, нежели чем мы. Большинство же богов, пусть им неприятно это осознавать, но созданы не Творцом, а смертными разумными. Так на месте, где к ним обращаются и приносят жертвы, при благоприятных условиях, их должно сойтись множество. Изначально возникает неосознающая себя нематериальная сила, и сразу же запускается процесс обретения ею самосознания. С его завершением рождается Бог. И фундаментом его устремления и характера всегда выступают те чувства, те эмоции, те помыслы, с которыми к нему обращались молящиеся. Как созданы те, кто нас выше, непонятно. Многие утверждают, здесь руку приложил Создатель, чтобы боги всегда находились под присмотром и соблюдали его законы. Но некоторые предполагают для борьбы силами подобными бездне. Тьма и хаос для них не являются возмутителями спокойствия, так как у одной нет богов, а последние тоже подчиняются весам и следуют пути равновесия. Как бы это дико ни звучало по отношению к данной стихии. Я тоже связана клятвами, поэтому большего открыть не могу. Для тебя важным является здесь то, что этим силам, которые выше нас, Безразлично, насколько безумен и дик Рикмар, сколько он прольет крови смертных. Главное, он сможет занять пустующее место, вписываясь в их планы и в равновесие. А хаос? Он ненадежен, непредсказуем. С ним мирятся, но по доброй воле никто не станет делать на него ставку в таком важном деле и усиливать его, если есть другие варианты. Поэтому на это место практически без всяких вероятностей они поставят проклятого мертвого бога, позволив воскресить его. Опять же, ты добыл жезл Антонио де Тисса, передав его Кроносу. Информация об этом разошлась, как отброшенного камня круги на воде. И самое простое и логичное для хранителей в данном случае — Ригмар. Это имя она будто выплевывала. Если кто-то раньше не сбросит жезл в разлом в Ильсклимских пустошах. Удивительно даже то, что ты про такое знаешь. Мир Рантора закрытый и... Подожди, кандидат ты? Выполнение данной задачи — одно из условий, которые выдвинули Кронос и Ситрус, чтобы они не трогали моих близких. Но ты на это не пойдешь, упомянули меня. «Интересно, интересно», — огладила она изящными длинными пальцами подбородок. «Подстраховались, значит? Ну-ну». Но мне ничего не стало пояснять, а я понял, что спрашивать бесполезно. Вряд ли Раонос обрадуется, что его утерянную силу заберет себе кто-то другой. Уверен, он желает вернуть ее сам. Задумчиво произнес, обращая внимание Мары на другой важный для меня аспект. «Кровавый обретет гораздо больше после прихода своего старшего брата». Женщина многозначительно замолчала. На долю секунды мне показалось, что ее фигура подернулась рябью, а затем продолжила. «Насколько серьезно дело, говорит тот факт, что вестники прибудут через 3 дня. Не так столько времени пройдет на Аргасе. Обычно же их путь занимает около 2,5 декад». «Поэтому либо ты согласишься под давлением на поход в мир Рантора в ближайшее время, либо жезл будет изъят у Кроноса и передан сторонникам проклятого бога. Или братья должны найти смертного добровольного хранителя, объяснив ему все сложности стези. И такие вещи не спрячешь. Точнее, не тогда, когда всем и все известно. В итоге информация уйдет, а на него станут охотиться все заинтересованные с одинаковым результатом. «Возрождение проклятого, поэтому проще отдать требуемое высшим». «А почему вестникам не забрать наследие Детису, выбранного богами хранителем разумного? Ведь таким образом можно ускорить процесс, раз они так засуетились». «Равновесие. Ограничения у них напрямую влиять на смертных еще жестче, чем у нас. Так и вот». Проблема именно для тебя заключается не в том, что проклятый бог будет обретать силу на землях хаоса. Нет. Но он обязательно придет к тебе за своим. Изящный палец остановился на рукояти меча. Ты ведь знаешь, чьи кости пошли на создание этого оружия? Вижу, знаешь. И для тебя очень хорошо, что об этом ведомо очень ограниченному кругу, по крайней мере, на небесах. А уж о том, в чем оно было закалено, и другие составляющие единицы. Даже если ты передашь кому-то меч, совершишь невозможное, отвязав от себя, все равно Ригмар придет к тебе. Родство с клинком никак не вытравить, кроме как убить тебя. Демурингбу атаковал оружие именно для проклятого бога. И после твоей гибели от руки последнего оно не рассыпется в прах, а станет его частью из-за наличия костей. Дополнительно воссоединившись, меч обретет небывалое могущество. Интересно, кто будет оживлять Ригмара? Кому это под силу? Смертным, а наблюдать за процессом соратники и сочувствующие. Как смертные, так и бессмертные, но обладающие огромными силами. И когда все произойдет, они вмешаются. Ситрус на их стороне? Нет, он связан огромным количеством ограничений, и он не может вредить Кроносу. Да и сейчас он второй в пантеоне, а станет 5-м или 7-м, если победит Ригмар, что не факт. Но бед тот успеет наделать. И если многомудрый даже захочет, то он никак не сможет напрямую помочь своему бывшему господину. Процедура воскрешения сложная? Нет, всего лишь добраться с жезлом до места гибели Регмара, активировать его, все остальное он сделает сам. Но требуется маг в ранге магистра или... У тебя ведь внеранговое кольцо повелителя магии? Кивнул. Подтверждения тут не требовалось, она видела и так. Сам спросил. «И где погиб проклятый?» «В Таросте». «Как там течет время по отношению к Аргасу?» «Проведи на нем хоть 1000 лет, ты вернешься сюда в тот же миг, когда перешел. Он в межмирье и в безвремени одновременно». «Насколько возрожденный бог будет силен в сравнении с белогривыми, которых присылал на поединок Раонас?» «В 10, максимум в 15 раз, но здесь нужно учитывать, что его будут поддерживать и вливать силы, сравнимые...» Подумала, даже указательный пальчик к нижней губе приложила. «До кроносовских не дотянут, но где-то слабее всего 2 раза. Учитывая, что Верховный из-за ограничений, а ему их обязательно навесят вестники, не вмешается. Потом же прямое столкновение будет невозможным, пока Регмар не наберет достаточно сил, а Кронос их теряет и теряет». «А если Верховному найти добровольца или выставить своего паладина в момент воскрешения и помогать ему?» «Вряд ли такое условие не будет оговорено вестниками». «Оринус не выжелает поддержать бывшего союзника?» «Он ненавидит Регмара больше, чем Кронос, и он же Кроноса. У Раоноса и оставшихся сторонников проклятого нет никаких рычагов для принуждения однорогого, которые были в прошлом». «А ты чего хочешь?» «Мне нужна его окончательная смерть без возможности любым способом воскрешения. Это будет выполнение моего слова». «Если бы такое прозвучало на современной Земле, то минимум в 90% случаев вера подобным заявлениям 0,0. Но в мире Аргаса, тем более для богов, вполне обоснованная причина. Можно ли сделать так, чтобы не позволить группе его поддержки вливать в него энергию?» «Сложно, но выполнимо». «Скажи, если я там проведу 5 лет, то смогу вступить на ледяной путь?» «Нет». «Как попасть в Таарост, желательно сразу в точку, где сдох Регмар?» «Я могу тебя туда перенести сразу же в тот момент, когда его воскресят». «А до него?» «Зачем?» Но заметила что-то в моих глазах. «Могу». «Скажи, в твоих силах вернуть к жизни разумных из моего дома, если они окажутся в твоем царстве?» «Кого?» «Всех, кто в нем сейчас состоит. Меня можешь не считать». «Могу, но стоить будет дорого. Очень дорого». Задумался. В целом риск запредельный, но еще больше пустить все на самотек. «Хорошо, я берусь за это задание при условии, что никто не узнает о нашем с тобой договоре до последнего мига, когда ты перекроешь возможность вливать энергию в башка». «Ты не справишься, ты слаб». Данный пассаж меня еще больше укрепил в правильности выводов. «Если не в момент возрождения, то затем божок станет еще сильней, и тогда без шансов. Что не мешает мне быть кровным врагом Раоноса, главное, чтобы я в итоге не стал сам небожителем». «Ты не хочешь стать богом?» «Думаю, пока мне рано». Договаривались затем больше 6 часов. Связано это было с тем, что я пытался оговорить любые возможные нюансы, а еще вытянуть из Мары как можно больше полезной и нужной информации. Иногда получалось, но чаще, когда дело касалось взаимоотношений небожителей, то отделывалось табу, запрет. Но заставлял богиню проговаривать ее истинные цели, связанные с гибелью башка. Та тоже хотела удостовериться в верности своего выбора. И, конечно, не забывали про секретность. Клятв на крови я принес не меньше, чем она слов перед весами и своим местом силы. Главное подтверждение скорейшего ко мне прихода Регмара после воскрешения. Но в целом именно такой подход показывал, что хозяйка царства мертвых заинтересована в результате окончательной и бесповоротной гибели проклятого башка, без возможности последующего возрождения. К получению энергии с него она относилась довольно наплевательски, лишь предупредила, что мне не поглотить и сотой части, и распоряжаться ею я мог на свое усмотрение. Больше всего удивил последний заход, когда уже прощались. Лицо богини неожиданно оказалось очень близко, а затем она прикоснулась своими губами к моим. Я отлично помнил, когда меня поцеловала в щеку Эстелла, то тогда можно было использовать термин «опалило». Здесь же проморозило и пробрало, а затем холод вдруг превратился в обжигающую лаву в венах. Будто адреналина несколько кубов в кровеносную систему вогнали. Закачалось сердце, разгоняясь и разгоняясь. Сам контакт вряд ли продлился больше секунды, а для меня прошла пусть не вечность, но гораздо дольше. И да, данный жест носил некий ритуальный смысл, не неся никакого эротического подтекста или даже неких добрых чувств богини, скорее увеличивало шансы на общую победу. «Пусть для тебя это станет сюрпризом», — улыбнулась в ответ на вопрос о том, что сейчас было и что это дает. «Сука, как же не любил все эти сюрпризы, неучтенные факторы!» «Жрец направился в Гратис, я проверила лично все, и ты нигде не солгал. Это, как и поцелуй, моя плата за интересную информацию и мой же смех. Ты же иди, готовься и жди вызова». «И да не дрогнет твоя рука, Глэрт Райс!» «Империя навсегда!» — рыкнул я, та только головой покачала. Ожидаемо вернулся в тот же миг, в какой возвал к богине, прогнал прану по всем каналам, задумался, материализовал кружку и чайник, за ароматным и бодрящим прилом вертел мысли и так, и эдак. «Доверял ли я Маре? Примерно как Эйдену». От размышлений меня оторвало сообщение от герцога. «Эрл Глэрт Виот доставил детей, они не пострадали. Он же согласен передать все имущество в Аринори, включая земли. Его поверенный ждет тебя в черном серебре Халда. У меня есть предположение, связанное с графством и владениями Мире. Давай предварительно встретимся там же». Прежде чем отвечать, решил поинтересоваться у Турина, сколько ему еще времени потребуется для завершения ритуала. Застал их там же, где я оставил, у реликвии серых драконов. В парке с многовековыми деревьями на пригорке возвышался каменный квадратный столб, исписанный древними рунами и разрисованный примитивными рисунками из жизни укротителей драконов. Высоту он достигал около 20 метров, его венчала довольно искусно выполненная голова крылатого ящера и эдакая импровизированная герма. «Глэрт, основное сделано. Лерк Триоп избавлен от влияния Ситруса на разум, как и его ближайшее окружение. С остальными они проведут процедуры сами. Клятвы нашему дому от своего принесли», — сообщил Лерк, когда я обратился к нему с вопросом. «Плохо без инициации, так бы видел все сам». Посмотрел внимательно на главу, прислушался к его эмоциональному фону. Да, тому очень не понравилось текущее положение вещей, когда он оказался и нашим вассалом, и должником, но ненависти именно к нам не испытывал. Сейчас, придя в сознание, Триоп понимал, что могло все закончиться гораздо хуже, а еще присутствовала смесь растерянности, недоумения. «Как я мог совершить подобное? И как дальше жить?» И злость из разряда лютых, но направленная на небожителей. «Хорошо. Скажи, Глэрт, каким богам тогда нужно поклоняться, если даже лучшие из них лгут?» Спросил серый дракон, и яростью полыхнула от него, когда он произносил «боги и лгут». «Отлично. Чем больше жертв вокруг отыгрывающих подонков, тем лучше». «Да, теперь ясно вижу, что нас Многомудрый вел не к вершинам, но целенаправленно подталкивал к краю пропасти, вел к уничтожению дома. Похоже, Ситрус в какой-то момент просто решил, что будет выгоднее бросить нас на заклание. И это несмотря на верную службу ему в течение последних полутора столетий и четкому следованию его учениям». Здесь уже неподдельная обида сквозила даже в голосе. «Так кого из них можно выбрать покровителем?» Я обвел тяжелым взглядом пятерых старших их семейства и наследника, явил штандарт. «Прочтите и запомните девиз на сильнейшем артефакте Старой Империи, одном из символов истинного Великого Дома Сумеречных. И пусть от нашей поступи содрогаются даже боги!» Едва слышно пробормотал Триоп. «Ты спрашиваешь, кого выбрать покровителем? Ответ есть в кодексах и в мудрости наших предков. Древние всегда говорили, у Ариста есть только кровь, воля, истинная магия и меч, но настоящему Ариста этого достаточно, чтобы содрогалась сама Вселенная. Пока мы чтили наследие, которое рождено было в страшных муках, то шли вперед, шагали по мирам, приводили к покорности всех. От мертвых колдунов до могущественных тварей хаоса вышвыривали диких непокорных богов из-под контрольных нам реальностей, а другим отводили ровно столько места, сколько нам требовалось, и они того заслуживали. Повторю, сколько требовалось именно нам, Ариста! Мы верим в Творца, и только перед Ним, если Он снизойдет до нас, преклоним колени. Да, мы порой пользуемся помощью лояльных небожителей, но не служим никому из них безропотно и покорно, как слуги или рабы. А либо щедро платим, либо у них же забираем положенную нам награду. Это называется сотрудничество. Именно так можешь отвечать всем, ибо в этом и есть Ариста, настоящий Ариста, и моя кровь горит. Вот и выяснил, что данный процесс подчинялся воле, умноженной на продвинутый ментализм, когда метровый столб пламени заревел, загудел. И от него пошел такой жар, что затрещали волосы у стоящих в 3 метрах. «Проверьте, горит ли ваша. Если да, то именно она должна вести вас, служить маяком в любой тьме, а не слова каких-то зловредных бородачей, чьи устремления далеки от наших. Поэтому помните кодексы, чтите их, и тогда ваши руки никогда не дрогнут на рукоятях мечей. Арас!» Турин подхватил клич первым, взревев на зависть любому медведю, а затем к нему присоединился и Триоп, после остальные серые драконы. Правильный пафос, идущий из глубины души, на Аргасе имел исключительное значение. Короткая вдохновляющая речь, похоже, теперь дополнительно приправляемая воздействием на разум живых. Я помнил, как рухнули на колени некоторые из окружения герцога после моего рыка, и одной мощью этого не объяснишь. И вот, в людских душах зажегся огонь веры в себя. В свои силы и в то, что они победят любые невзгоды без всяких небожителей. И я считал это правильной установкой. Глава 4. 22.06.589 от основания Новой Империи. Халдагорд. В сопровождении прибывших гвардейцев мы неспешно шли по тротуару широкой Тинайской улицы, одной из главных Холдогорде, направляясь в игорный квартал, который находился всего в 0,5 км от резиденции Серых Драконов. Меня интересовало святилище Азалии, к ней обращались большинство желавших испытать удачу. Можно было перенестись телепортом, но мне захотелось прогуляться, посмотреть на столицу герцогства и как живут люди. Главе Эренора ответил, что могу встретиться с ним приблизительно через 2 часа. «Хорошо, буду ждать», — довольно коротко ответил тот, явно недовольный. Шагал и обдумывал новые водные, и как вновь отмечал, помимо блеска и богатства вокруг, огромную разницу между разумными. Здесь жизнь ушла вперед по отношению с Деморунгом на столетие, где и на пару. Окружающие оцивилизовались, размягчились, еще и эльфы с их изысканными замашками. А если взять Черноягодя с его расовой непримиримостью, которая, как оказалось, уже лечилась, то родные пенаты застряли в далекой древности. Не дежавю, но чувства посещали такие же, как на Земле, когда иногда с Хельгой проводили крайне редкие совместные отпуска очень далеко от линии соприкосновения с ксеносами. Там тоже иным казалось все. Другая вселенная со своей системой координат, порой не укладывающейся в голове. По мостовой проносились фаэтоны и кареты, несли паланкины, чаще кшундары. Еще отметил транспортные средства наподобие рикш. Верхом на разнообразном звере перемещались только благородные. Ожидал экзотики, но нет. Обычные лошади, единороги, боевые коты, количество которых зашкаливало, тоже веяние остроухих. «Давай сюда зайдем», — указал на вывеску таверны топора Аурома. Обстановка внутри которой мне понравилась, как и запахи, и то, что всего минут 10 назад основные блюда были приготовлены. Все рассмотрел, учуял и подслушал благодаря Глоку. Тот носился по округе, заглядывая везде и всюду, где можно и нельзя, нагружая Орост работой. «Ну ты и пожрать! Недавно вроде бы плотно обедал!» Удивился Турин, когда я с огромным аппетитом набросился на похлебку, чем-то похожую на земную шурпу. Закусывал ее ароматным теплым серым хлебом с хрустящей корочкой. Еще меня ждал поднос жареных свиных ребер с луком и печеным овощем, похожим вкусом на картофель, но им не являющийся. Великолепный острый соус, салат из овощей, кувшин молока и морс. Собеседник ограничился бокалом вина, которое, чуть поморщившись, отпил из бронзового кубка. «Когда я ем, я глух и нем». За 10 минут проглотил практически все. А затем налил свою именную чашку прил, откинулся на стуле и прокомментировал. «Лерк, это для тебя не прошло и пары часов, а для меня миновало 9, и скажу тебе, довольно непростых. Если не знал, то время в чертогах богов течет иначе, там можно прожить жизнь, здесь не пройдет и минуты». «С кем встречался? С Кроносом?» — заинтересовался тот. Купол безмолвия над нами усилился. «Молодец». «Нет, с Марой. Попросил ее, чтобы подлый верховный жрец отправился в Гратис. Долго с ней спорил, доказывал. Потом говорили». «И?» Сочла просьбу достойной внимания. «Ситрус будет недоволен, пожалуется верховному». «Пусть. Не находишь, что после сделанного нами, точнее мною, его довольство или недовольство не та категория, которую следует принимать во внимание. А теперь слушай». Пересказал последнюю встречу с башками, где они выдвинули ультиматум. Конечно, отредактированную версию с правильными акцентами, но передающая смысл и картину произошедшего довольно точно. Зачем решил его посвятить в такие тонкие материи? Кроме Турина, других кандидатур на пост главы дома в случае моей гибели не просматривалось. А для принятия правильных решений он должен знать такие нюансы. Почему выбор остановился на нем? Тот же Дерен Гертос абсолютно лишен амбиций. Дер Вирга. Тогда легче самому сейчас все подарить империи. Боли меньше будет от потерь. Лаена. Женщины на Аргасе не котировались на таких должностях. Дополнительно она представитель другой расы. Редкие исключения в виде главы той же безумной девки Ариста Лидии, пожелавшей получить мою силу и кровь, только доказывали наличие данного правила. К тому же у нее весь основной капитал располагался под юбкой, а все члены представлены дурным недокиллером-братцем. То есть мелкая рыбешка, пусть и с выдающимися личными способностями, но ничем, кроме красоты, она не могла заинтересовать сильных мира сего. «Не воздействовал ли кто-то на Кроноса? Знаешь, если бы кто-то другой мне такое поведал, я бы в лучшем случае поднял его на смех. При плохом настроении выбил бы зубы или пустил кровь в круге». Первая реакция Лерга после двухминутного осмысления. «Вряд ли. Они изначально хотели меня отправить Гратис, поручив невыполнимое задание по поиску жезла Антонио де Тиса. И это награда за спасение Айсы Рок. Так, следуя установкам Верховного, добыть артефакт было невозможно. На момент, когда первые лучи сердца Иротана разогнали мрак последней сумеречной ночи, его в Трехгорном уже не было, и я мог бы от задания отказаться изначально, если бы знал о такой возможности. А дальше поведал краткую версию произошедшего, напирал на награду в виде местного ада, как и проговорил условия, при которых можно не принимать задания от богов. Приказал уже Турину довести эту информацию до всех членов дома, как и до наших приближенных от Эрина Хорна и Эрина Брукуса до Ренга Собирателя Костей. Я не приносил омерт братьям, кроме нюансов о получении шрама, а угрозы в виде «попробуй кому-нибудь рассказать» не та категория. Завершил все словами. Именно поэтому заплатил безмерную цену Кроносу, точнее не стал брать положенную мне плату за выполненные для него задания, чтобы он предоставил тебе право выбора. Так как с верными псами лживых и вероломных богов мне не по пути. Ты же, достойный Ариста, чтущий кодексы, понимающий, что империя — это есть то, без чего мы не выживем. На тебя можно опереться и в беде, и в веселье, чья рука, ведомая кровью и долгом, никогда не дрогнет на рукояти меча. Потому что дело мы делаем верное и правильное. Времени прошло всего ничего, когда я взялся за Раоноса, но он уже проклинает тот день, когда объявил меня своим кровным врагом. И это не мои слова, его. Клянусь кровью. И в его поражениях есть немалая доля твоих заслуг. Ты удивлялся, что империя прогнила, но скажи мне, чем занимаются паладины Кроноса? Многие ли из них бьются с настоящим злом? С тьмой, хаосом, порождениями бездны, с последователями запрещенных мерзких культов? А ведь именно они должны быть на острие атаки, вдохновлять других на подвиги, дабы всем миром вместе мы бы очистили Аргас от разъедающего скверны и настоящего зла. Хорошо, если каждый десятый. У Лерга едва заметно дернулся глаз. Он полностью одобрял, разделял и воодушевлялся от моей речи. Отлично чувствовать эмоциональный фон. Я его стал ощущать гораздо лучше, поэтому сразу видел реальный отклик и действовал наверняка. Впрочем, мне не приходилось сейчас играть или лицемерить, потому что большинство тезисов соответствовали настоящим парадигмам и вели к достижению главной цели. Помолчали. Турин набил трубку, закурил, затем спросил. «И что будешь делать? Возьмешься за задание после того, как сам покажешь, что с тобой нужно разговаривать иначе, и выбьешь лучшие условия для себя и дома?» «Нет». «Мир Рантора закрытый. Из него я вряд ли выберусь. А еще там время течет иначе. Там проходит год, здесь 50. Не забывай, что, убирая из уравнения Ригмара, остается хаос. Но скорее туда придет бездна. И кто встанет у нее на пути? А я тебе скажу. Только из того, что видел и знаю, никто». Правобережье, да и весь континент предпочтут отдать этим силам так же легко, как черноягоде Охлану, а это владение нашего дома. И что будем делать? Что мы умеем лучше всего? А что мы умеем? Убивать, разрушать, уничтожать, сжигать и топить зло, размазывать его, где бы оно ни было и какие бы обличия ни принимало. «Одновременно учиться созидать, делать это не менее талантливо, чем наши предки. И последний, один из главнейших аспектов. Империя — это не только тяжелая поступь стальных легионов, но настоящий свет цивилизации Ариста и нашей культуры, а не гниль остроухих извращений. Однако это скорее общая стратегия. А пока перейдем к делам текущим». «Действуя по твоим указаниям, я уволился со службы. Герцог не посмел возразить и пытаться оставить. Считаю важным завершить только одно дело — обратить в прах труды Охлана по взращиванию ими армии, сопоставимой по силам легионам. Конечно, в свете новой информации, что наше тайное общество создано остроухими отродьями, на многое я посмотрел иначе. Но данный шаг несет немалую пользу для дома. Потому что если мы не ослабим ненавидящих нас тварей с островов, то кто скажет, что уже в следующем году мы не станем снова разменной монетой в играх Империи? Одобряю. Дальше поведал Турину о скором обретении активов Дома Мире. Передал и разговор с главой Аренора слово в слово, озвучил некоторые свои догадки. «Ты заблуждаешься, Глэрт, но это простительно, так как не знаешь подоплеки. Не являлись его дети заложниками. Рональд же тебе прямо сказал, в гостях. Специально не уточнял реальное положение вещей. Да, он испугался за них, когда Виот мог в ярости и в горе совершить что-то непоправимое. Хотя здесь герцог тоже ошибался. Кто-кто, а тот всегда умел держать эмоции в узде. Скорее всего, Рональд был в ужасе от крушения всех своих планов и многоходовых интриг. Ведь именно он держал стальной хваткой за яйца графа. Ненавижу все эти пустопорожние титулы. И я его понимал. Новая империя не взяла на вооружение практику старой, когда любым присоединенным землям присваивался статус провинции. И все вокруг приводилось к общему знаменателю. Метрополией тогда являлась лишь одна область, где располагалась столица государства, называлось все вместе сердцем империи. Конечно, административно-территориальное деление земель отличалось от древнеримского, но переводчик нашел наиболее близкую аналогию. И, на мой взгляд, это был огромный просчет сегодняшнего государства. Существование баронств, графств, герцогств, королевств, клановых земель, княжеств, каких-то автономных республик, независимых городов, ханств и другого порождало дикую путаницу даже в титуловании, что говорить про документооборот. Но это всего лишь полбеды. Да, в какой-то мере это позволяло снижать накал сепаратизма на начальном этапе, чему дополнительно служили местные органы самоуправления. И оставляемый непреложным старый уклад, если он не противоречил законам. Но в долгой перспективе подобные уступки работали против империи, порождая множество проблем, служа их базисом. Выругавшись и подумав, Турин продолжил рассказывать. Они хотели не просто породниться, а объединить дома в один. Тройное родство это позволяет сделать. Старшая дочь герцога была замужем за... Лерк зловеще усмехнулся. За ныне покойным Арнольдом из Великого Дома Мире, отправившимся кормить слизней. Сейчас ситуация в Эриноре сложная. Пока регенствовала мать герцога, все недоработки его отца по праву называемому Великим выросли из незначительных и стали представлять проблему. По факту, каждый из графов полноправный владетель в своих вотчинах, а их альянсы диктуют свою волю Рональду. Да, у него империя за плечами, но кто даст гарантии, что император, видя слабого правителя, не пришлет в помощь длань? Как понимаешь, в результате власти и влияния у того совсем не останется. Сейчас он ловко лавирует между всеми и постепенно увеличивает свое могущество. Лично я не знал про шашни Мире с Раоносом, но оказалось, я многого не знал. Впрочем, других неприглядных историй за их домом числилось множество, и они не могли быть неизвестны герцогу. И, вероятно, именно связь с кровавым этого семейства и выступила тем фактором, благодаря которому Рональду удалось продавить решение о объединении домов. А чем ценен подобный союз с ними? У Аренора одна из важнейших проблем – еда. «Да, нам не повезло, у нас нет бескрайних полей. Вокруг горы и почва скудна, мы не можем собирать по три урожая в год, не позволяет погода. У Виота же 8 долин, в каждой из них истинное эльфийское древо. Предки Мире не поскупились, пока еще не имелось строгих запретов на продажу семян, что позволило обойти все ограничения». В итоге они выиграли не только в золоте, но и во влиянии. Почти половину продовольствия в Эриноре производит и поставляет этот дом. 5-10% приходится на остальные, зависит от погоды, но не меньше 40% это привозное. До 2/3 от этой доли прямые поставки из империи, остальное приходится на другие источники, включая Охлан. Вот в чем интерес герцога. Скажу так, графство нам сейчас не удержать. Скорее всего, Рональд предложит обменять на него Деморунг. Вот только скажу сразу, и этот обмен невыгодный. Абсолютно. Почему? Первое. Стылые болота на левобережье никто тебе не отдаст. Они основа мощи герцогской армии, да и гвардии множества благородных домов. Как понимаешь, даже обложить налогом эту статью не получится. Второе. Основной поток артефактов, ингредиентов и других ценностей находится под империей. Остальное, опять же, принадлежит герцогству, и там нет ни одной лазейки и пустого места, чтобы втиснуться. Поэтому отсюда тоже никаких значительных поступлений средств не предвидится. Третье. Там завязаны интересы многих и многих сильных игроков, которые ничего не пожалеют, чтобы оставить все так, как есть. «У нас же нет сил, кроме личных. Если все вместе вчетвером мы, может, исправимся даже с десятком боевых звезд, сможем уничтожить один, два, даже три дома, точнее их глав и управляющие центры, то другие не будут сидеть и смотреть, а мятежных магов хватает. И да, никто тебе не даст набрать реальную силу в городе, не позволят. Криминал мы и так обложили данью». Но это крохи, которые он отщипывает от настоящих кусков, потому что ни слез, я так понимаю, ни камней душ больше не будет. Их возня выглядит как кража пригоршни зерна, просыпавшейся из трюма корабля. А если наши друзья из тени попробуют откусить больше, то им дадут такой укорот, и наш дом не сможет им помочь. Поэтому мы ничего, кроме головной боли, не приобретем. Посмотри, с каким трудом мы сковырнули прошлого наместника. И когда Глэр Трихан пришел на это место, то думал развернется, что-то исправит, улучшит. Но ничего. И наблюдая за ним, вижу я, что именно его сгибают в бараний рог. Он принимает существующие правила игры, а не наоборот. Если заходить туда, нужно брать под контроль все, давить всех и обладать такой силой, чтобы враги хорошо подумали, а потом еще раз подумали и отказались от подлых планов. Садиться нужно крепко, и только затем все будут с нами договариваться. Что предлагаешь? Надо смотреть, что помимо Деморунга может предложить герцог. «Графство Мире сейчас нам тоже не удержать, как и множество земель на континенте. Уже посмотрел, прикинул по карте, поговорил с разумными о текущих раскладах. Ты очень много взял под себя, но сил у нас вообще нет. Да что сил? Верных и нужных людей!» Рубанул ребром ладони по столешнице, отчего она треснула. «Мрок!» Выругался Турин, а затем, как ни в чем не бывало, продолжил. 5-6 сотен ветеранов прибудут в течение сезона в лучшем случае. Я оповещение разослал. Но там, пока дойдут до них послания, пройдет время. Кто-то уже устроился в жизни, кто-то спился, кто-то умер. Сумеречная ночь уйдет на их восстановление. И это мы получим инструкторов. Они в любом случае будут уступать легионерам. «Еще это авантюра с походами на земли хаоса. Где брать людей? Вот где? Причем не абы каких!» «На переговорах с герцогом тоже будешь присутствовать. Задачи штаба коалиции сил добра я буду выполнять силами приданных войск. Ими приданных. Ни Хорна, ни какие иные наши задействовать не стану. Работайте по плану». Возьму с собой Кронга, Дер Вирга и, возможно, Деренгертаса, но последних в том случае, если смогу им вернуть возможность воспользоваться индивидуальным телепортом. Ты сам здесь справишься? Да. Из приоритетных для меня задач вам с Нессером нужно поставить защиту от разума, поэтому не удивляйся в случае каких-то изменений или вызовов от небожителей. Скажу сразу, процедура крайне болезненна. «Но это необходимо. Сейчас с тобой даже откровенно не поговоришь. Боги, мать их, Раонас! За блудливым присмотри, он мне кажется самым слабым звеном. Маг может ввязаться в авантюру, предложенную млетями, тем более ему Кронос столько лапши на уши навешал. Он себя приходит, пик подросткового безумия прошел, но за ним смотрят, и постоянно со мной люди на связи. При призыве богами в свои чертоги они могут сделать так, что здесь не пройдет и секунды. Ты сам сталкивался. Поэтому гвардейцы могут такое и не отследить. Проведи с ним беседу. Если смогу, то сделаю это сам. Но видишь, дел выше головы. Хорошо. Еще минут 15-20 обсуждали основные моменты. Пора. После разговора использовали телепорт, переносясь в игорный квартал. Первые секунды многоголосица оглушала. Разговоры, крики, шум, плач, оры, от радостных до горестных, стенаний и завывания. Да, трудна жизнь охотников за удачей. Здесь были компактно собраны десятки, если не сотни игорных заведений, готовых удовлетворить любое пожелание. От аристократических потребностей до чаяний залетной матросни. Карты и кости, рулетка и бильярд, тотализатор, не относящий к официальному. Бои по правилам и без, с оружием и без него, до смерти и нет. Элитные публичные дома и дешевые бордели ждали счастливчиков и опустошали их карманы не хуже, а может и лучше, чем столы, накрытые красным и зеленым сукном. Сотни и сотни людей. Проигравшие часто сидели с протянутой рукой, прислонившись к стенам. Более удачливые игроки порой кидали им монеты. Те их хватали и бежали отнюдь не есть или пить, а с диким блеском в глазах ломились вновь проверять благосклонность Азалии. За порядком следили сурового вида наемники, но не представлявших угрозы даже для наших гвардейцев. Хотя, по словам Турина, имели здесь и группы быстрого реагирования, настолько серьезные, что среди них присутствовала пара боевых звезд, подрабатывавших на отдыхе от межреальности. Кому принадлежит этот квартал? Сам же раздумывал неплохое место. Как бы подобное под себя подмять? Дело не в золоте, а в информации. Ее же здесь должно было быть столько. Дом у призрачных тигров, и даже вроде бы полностью находится в единоличном владении твоего знакомого Эрл Глэрда Клайна. Турин не стал проговаривать смотрящего из тени по Холдогорду. Святилище Азалии находилось в центре этого вертепа. Огромная ротонда с крышей и колоннами, выполненными словно из чистого золота, внутри со знакомой статуей, но из черного серебра. С трех сторон постройку окружали три круглых фонтана с затейливыми женскими фигурами. На бортиках сидело множество разумных. Кто-то жевал пирог или другую снедь, кто-то пил из разнообразных бутылок, но в целом просто отдыхали. Гвардейцы оттеснили других страждущих пообщаться с богиней, поэтому я без всяких проволочек проследовал к алтарю. Резанул по ладони ритуальным ножом, приложил руку к жертвенному столу, проговорил про себя. «Азалия, взываю к тебе. Хотел поговорить и уверен, мое предложение вызовет твой интерес. Подробности при личной встрече». На пятой секунде я перенесся в точно такую же беседку, где в центре стояла среднего роста рыжая кудрявая красавица в невесомом полупрозрачном платье с разрезами на бедрах. Босоножки с изящными ремешками до середины голени отлично подчеркивали стройность и длину ног. Отметил, что скульпторы в храмах всех богов отлично передали веселое озорство, некую легкость ко всему во взгляде. Единственное, таких зеленых глаз мне не доводилось видеть даже у Ариста. У нас они как бы горели изнутри, здесь же сравнение с морскими водами южных морей, освещенными лучами сердца Иротана. Чуть заостренный интересный носик, пушистые длинные ресницы и припухлые губы. «Какая все же ты невероятная! Я в восхищении!» Сказал ничуть не лукавя, после того, как поприветствовал деву по-имперски и полюбовался вновь. «Глэр Трайс, ты знаешь, что опасен и без дежурных комплиментов, ведь поцелуй Стеллы действует на всех разумных. Не боишься? Я ведь влюбчивая!» И ножкой притопнула, отчего платье приподнялось. Неплохой вид. А спрашивать о свойствах поцелуя Мары? Нет, не у нее. «Думаю, ты знаешь, как бороться с наведенным наваждением», — ответил спокойно, а та рассмеялась звонко. «Я же боюсь, теперь точно пропаду и буду мечтать только о тебе бессонными ночами». Искреннее любование и восхищение, как неким невероятной красоты произведением настоящего искусства, она почувствовала. И не сказать, что ей оно пришлось не по нраву, скорее купалась в нем и щурилась, как тот довольный кот или кошка. «Что привело тебя ко мне, о великий оскорбитель богов?» «Я устал всем рассказывать, что здесь нет моей заслуги», — позволил себе чуть поморщиться досадливо. «Откуда же тогда такое звание?» С интересом склонила к правому плечу голову девушка. Пересказал историю в третий раз. Еще один однозначный вывод от очередной небожительницы, что прошлое Кроноса не без скелета в шкафу. И звонкий смех с воспоминаниями, как он метался сором по некому дворцу. «Прежде чем перейдем к важному делу, хотелось по случаю поинтересоваться у тебя о том, как работают кости судьбы и кто их может бросать. Не хотел так прямо, но времени в обрез, если Мара нигде не ошиблась. А то и задавать такие вопросы было никак нельзя, учитывая обстановку вокруг и накал страстей. И мои планы, которые она могла бы разрушить, сделав однозначные выводы. И здесь-то все под вопросом». «А зачем тебе?» «Хочу узнать, есть ли у меня такая возможность. Мне требуется ответ на вопрос, смогу ли я сделать нечто невозможное». «Выбраться из Рантора?» Я промолчал, но постарался сделать вид, как будто меня поймали на горячем. А вообще информированность отдельных небожителей, пусть будет, удивляла. «Можешь не отвечать. Знаю, знаю я этих мингавров. Везде страшные, страшные тайны и секретики, секретики!» Произнося последнее, словно в ужасе округлила глаза, закусив костяшки кулачка. Посмотрела боязливо в одну сторону, в другую, чуть развернулась, и неожиданно. «У-у-у-у-у!» Затем рассмеялась, но после заговорила серьезно. «Лично ты ничего не сделаешь. Это нужно просить Ситруса в пантеоне, за такое отвечает бог мудрости. Как и может расшифровать ответ только он». «Интересно, и уже не зря. Я слышал, что именно ты можешь воздействовать на кости для получения нужного результата». «Тебя ввели в заблуждение, вероятно, обманываясь сами. Это всего лишь традиция, уходящая корнями глубоко-глубоко в тысячелетия. Мое воплощение должно присутствовать во время проведения этого непростого ритуала. И только. Слово. А можно изменить предначертанное ими?» «Я о таком ни разу не слышала. Но это скучно. Скучно». Опять топнула. «Вот здесь все, что можно рассказать смертному о них». И получил пласт информации. «Что буду должен?» «Ай!» Отмахнулась левой рукой. «Это такие мелочи. Тем более я под впечатлением от тебя. Думала все время, отчего такая симпатия. Оказалось, сестрица тебя поцеловала. Он даже ледышкой Мара не устояла. Кстати, как она тебе?» «Видя тебя, все больше убеждаюсь в правильности своих действий». Не стал отвечать на вопрос. «И ярость моей души требует выхода». Богиня приложила ладошку к губам, широко распахнула глаза и ресницами захлопала. «Актриса, жаль, мать, не знаю», но, не смутившись, продолжил. «Кронос последнюю нашу с ним встречу нервничал и нес околесицу, которую нашептал ему явно Ситрус. Пытаясь оскорбить тебя, он оскорбил меня. Когда я услышал подлые слова, то справедливый гнев застил мне глаза. И ответил, глядя в их бесстыжие буркалы. Азалия ценит тех, кто может оценить ее дары. Солгал ли я где-то? Или ошибся?» «Нет, ты все сказал верно». Она посерьезнела. «И что он говорил?» Процитировал. «Ай-яй-яй!» Та насмешливо покачала головой из стороны в сторону. «Я здесь не за тем, чтобы жаловаться и наушничать». Глазки округлила, посмотрела вверх. А чтобы выступить карающей дланью, дабы показать Кроносу, что не стоит оскорблять тех, кого ценят твои собеседники. И пусть он сожжет что-нибудь от ярости, желательно свой трон. Так вот, отца Бит взбесило, когда я преподнес тебе первый артефакт, созданный Дертионом. Ему же не дал ничего. Изначально после его грязных речей я хотел просто отдать именно тебе ярость Кроноса, чтобы он увидел, к чему приводит пренебрежение к предпочтениям настоящих Ариста. И...